как мне кажется, напал на Линду. Мы видели труп в мужском туалете», — добавила Миранда и обняла себя за талию, устало глядя вперед, в пустоту. «Я думаю, это Клай». Кёрсти покачала головой. Дыхание ее, судя по высоко вздымающейся плоской груди, стало куда чаще прежнего. «Этот же человек на моих глазах забил Трента битой. Тот полз по центру зала. За ним тянулся след крови, и ноги у него были сломаны ноги. Он может быть еще живым?» Миранда сама не заметила, как дрогнул ее голос. Трента она не хотела потерять. Не могла просто. Хороший, умный, веселый парень. Он не заслужил того, чтоб ему размозжил голову битый какой-то урод. Он был чертовым гением по химии. Он планировал поступать в университет. Он. «Там было много крови», — еле слышно сказала Кёрсти, и глаза у Миранды стали блестящими, а щеки и нос мигом порозовели. «Он забил Трента битой по голове. Мы должны проверить», — вдруг сказала Миранда. «Отсюда недалеко до спортзала. Мы должны убедиться, что он мертв, если это так, потому что...» Джейкоб перебил. «Хватит. Но, слушай, теперь Миранда едва не плакала. Я сказал, хватит». От гнева его лицо потемнело, и он повысил голос. «Стоп, если его грохнули, мы уже ничем не поможем.